Шульца арестовали в конце октября 2003 года. К февралю 2004 следствие было закончено и дело передали в суд. Спустя еще месяц начались первые слушания. Несколько раз заседания переносились, а срок содержания Шульца под стражей продлевался. С весны суд перенесся на конец лета, потом на осень, а потом на весну уже следующего года, а потом опять на осень. Шульц продолжал сидеть в крестах. Он мечтал о стремительных атаках и сокрушительных ударах, а в результате сел. Причем даже не в тюрьму, а в пропахший мочой следственный изолятор. Стал не то чтобы пленником режима, а как бы провинившимся юнкером на гауптвахте. Отец иногда приносил ему небольшой кусочек сыра на бутерброд. Говорил, что на большой кусочек у него не хватает денег. Мать, давно живущая с отцом в разводе, предлагала покаяться, исповедаться христианскому священнику. Он не мог понять, неужели насчет раскаяния она всерьез? Что общего может быть у него с этим распятым, с отказавшимся от борьбы и умершим молча Богом христиан? Если бы умирать пришлось ему, молчать бы он точно не стал. Как только ему дали бы нести крест, он тут же использовал его как дубинку. С собой в могилу он унес бы как можно больше врагов. Он закрывал глаза и представлял, как бы все это было, а потом открывал и опять оказывался в пропахшем мочой следственном изоляторе. Матери он сказал, чтобы она больше не приходила. Заседания назначались, длились минут 10 и переносились на новую дату. Конца всему этому было не видно. Обвинение утверждало: подсудимый Дмитрий Бобров – самый что ни на есть экстремист. «Почему это он экстремист?» – задирала брови защита. «А как же?» – обвинитель открывал шульцевский журнал и тыкал туда пальцем. В издаваемом подсудимым Бобровым журнале употреблено слово «жиды». Защита пожимала плечами. У Достоевского тоже встречается слово «жиды». Судья бил молотком по столу и объявлял: заседание откладывается до момента, когда будет точно установлено, встречается ли у Достоевского слово «жиды». Спустя 2 месяца эксперты отчитывались по результатам проведенной экспертизы. Да, у Достоевского встречается слово «жиды», но в другом контексте. У Боброва это слово, безусловно, является экстремистским и оскорбительным. Судья кивал и приобщал результаты экспертизы к материалам дела. Обвинение развивало и закрепляло успех. Нельзя ли провести также экспертизу слов «хачик», «кавказская гнусь», «поганое жидовское племя», «чурки», «твари» и «черные свиньи»? А то подсудимый Бобров может заявить, что у Достоевского и эти слова встречаются. Шульц по-прежнему сидел в следственном изоляторе. По слухам, он похудел на 12 килограммов. Прошло еще 2 месяца, и результаты экспертизы были, наконец, готовы. Нет, отчитывались эксперты, слова «хачик», «кавказская гнусь» и прочие из предоставленного списка у Достоевского не встречаются. И в приведенном тексте они, безусловно, являются оскорбительными и призывающими к расовой вражде. Судья кивал и приобщал результаты экспертизы к результатам дела. Кто его знает, сколько бы все это продолжалось в том же духе, возможно, что очень долго. Да только летом 2004-го кто-то решил ускорить ход событий.